пятеро из одного стручка. В стручке сидело пять горошинок. Они были зеленые, и стручок зеленый. Вот они и решили, что весь мир тоже зеленый, и решили правильно. Стручок рос, росли и горошинки. Все они сидели в один ряд, такая уж у них была квартира. Снаружи стручок освещало и согревало солнце, а дождик обмывал его. Внутри стручка было тепло и уютно. Днем светло, а ночью темно, как это и полагается. Горошинки все росли, доросли, и все больше и больше размышляли, сидя в стручке. Чем-нибудь ведь надо было заняться. «Неужели я всегда так и буду сидеть здесь?» — думала каждая. «От долгого сидения ведь и затвердеть можно. Я чувствую, что там, за стеной, что-то есть». Прошло несколько недель. Горошинки пожелтели. Пожелтел и стручок. «Весь мир желтеет», — говорили горошинки, и были правы. Но вдруг они услышали треск. Кто-то сорвал стручок и сунул его в карман своей куртки, уже набитой стручками. «Ну, сейчас нас выпустят на волю!» — вскричали горошинки и стали ждать. «Хотела бы я знать, кому из нас пятерых повезет больше всего?» — проговорила самая маленькая горошинка. «Ну, да это скоро выяснится». «Будь что будет», — сказала самая крупная. Крак! Стручок лопнул, и все пять горошинок выкатились на яркий солнечный свет. Маленький мальчик держал их на раскрытой ладони и говорил, что они годятся для его ружьеца. Он тотчас же зарядил ружье горошинкой и выстрелил. «Я лечу, лечу в широкий мир! Поймай-ка меня теперь, если сможешь!» — пискнула горошинка и скрылась из глаз. «А я, — сказала вторая, — полечу прямо на солнце. Солнце — это как раз такой стручок, какой мне нужен». И тут же исчезла. Две другие горошинки проговорили: «Где бы мы ни очутились, будем там спать. Куда-нибудь да попадем». И хотя они скатились на землю, но ружья все-таки не миновали. «Ну, мы улетаем дальше всех!» — крикнули они. «Будь что будет», — сказала последняя горошинка, улетая. Ружье выстрелило. Горошинка взлетела вверх, потом упала на старый дощатый подоконник под чердачным окошком и угодила прямо в щель, где в мягкой земле рос мох. Горошинка укрылась во мху, да так и лежала там, спрятавшись, но не забытая судьбой. «Будь что будет», — повторила она. В маленькой чердачной комнатке жила бедная женщина, которая днем уходила топить печи в чужих домах, пилить дрова и вообще делать всякую черную работу. Дома, в тесной каморке, лежала ее единственная дочка, которая болела вот уже целый год. Она весь день терпеливо и тихо лежала в кровати, пока мать ходила на заработки. Thank you. Настала весна. Однажды ранним утром, когда мать собиралась на работу, а солнце ярко играло на полу, пробиваясь сквозь крошечное окошко, больная девочка посмотрела на него и воскликнула: «Что это такое зеленое виднеется за стеклом? Оно колышется на ветру». Мать подошла к окошку и, приоткрыв его, сказала: «Да здесь какое-то растенице выросло. Это горох выпустил свои зеленые листочки. И как он попал сюда в щель? Вот тебе и садик, любуйся на него». Кровать переставили ближе к окну, чтобы больная девочка могла лучше видеть гороховый росточек. А мать ушла на работу. И вот вечером девочка сказала: «Мама, мне кажется, я выздоравливаю. Сегодня солнце светило мне так ласково. Смотри, как хорошо прижился горошек. Мне тоже будет хорошо на солнышке, и я поправлюсь». «Лишь бы тебе стало лучше», — отозвалась мать. Она подставила палочку к зеленому ростку, чтобы его не сломал ветер, ведь это горошек приободрил ее девочку. Крепко привязав бечевку к подоконнику, она другой конец прикрепила к самому верху оконной рамы, чтобы стебелек гороха мог держаться и, подрастая, виться вокруг бечевки. И горошек вился, и с каждым днем рос все заметнее. «Гляди, да он скоро зацветет», — сказала однажды утром мать. Женщине показалось, что за последнее время дочка ее повеселела. Она нередко сама приподнималась на постели утром и сидела, глядя сияющими глазами, на свой маленький садик, в котором рос один единственный стебелек гороха. Неделю спустя больная впервые встала с постели на целый час. Она блаженствовала, греясь на солнышке. Окно было раскрыто, а за окном пышно распустился светло-розовый цветок горошка. Этот день был для нее настоящим праздником. Ну, а что же стало с другими горошинами? Та, что полетела в широкий мир и кричала: «Поймай меня, если сможешь», очутилась сначала в кровельном желобе, а потом попала в голубиный зоб. Обе горошины Сони залетели туда же и были съедены голубями, а значит, все-таки принесли немалую пользу. А четвертая, которая хотела полететь на солнце, упала в желоб и не одну неделю провалялась там в воде, отчего вся распухла. «Ну и раздобрела же я», — сказала горошина. «Скоро лопну, чего, мне кажется, еще ни одна горошина не сумела и не сумеет добиться. Я самая замечательная из всех пяти горошинок в нашем стручке». Возле чердачного окошка стояла юная девушка. Она сложила свои тонкие руки перед цветком горошка. Ее глаза сияли, а на щеках горел здоровый румянец.